Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали, и кто, наконец, появился. Пришедший человек лет под 40 был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи из-под лобья. Словом, он был очень непригляден и, скорее всего, походил на городского нищего, каких много толчется на террасах храма или на базарах шумного и грязного нижнего города. Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным поведением приведенного к Пилату. Он изменился в лице, шатнулся, и если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы. — Что с тобой? — спросил его Пилат. — Ничего, — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опять опала. — Что с тобою? Отвечай, — повторил Пилат. — Я устал, — ответил Левий и мрачно поглядел в пол. — Сядь, — молвил Пилат и указал на кресло. Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол. «Объясни, почему не сел в кресло?» — спросил Пилат. «Я грязный. Я его запачкаю», — сказал Левий, глядя в землю. «Сейчас тебе дадут поесть». «Я не хочу есть», — ответил Левий. «Зачем же лгать?» — спросил тихо Пилат. «Ты ведь не ел целый день, а может быть и больше». «Ну, хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя». «Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда», — ответил Левий и добавил мрачно. «Вы мне его верните. Мне его надо отдать хозяину. Я его украл». «Зачем?» «Чтобы веревки перерезать», — ответил Левий. «Марк!» — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под колонны. «Нож его мне дайте». Кентурион вынул из одного из чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, а сам удалился. «А у кого взял нож?» «В хлебной лавке у Хевронских ворот. Как войдешь в город, сейчас же налево». Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли нож зачем-то, и сказал: «Насчет ножа не беспокойся. Нож вернут в лавку. А теперь мне нужно второе. Покажи хартию, которую ты носишь с собой, и где записаны слова Иешуа». Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно. «Все хотите отнять? Последнее, что имею?» — спросил он. «Я не сказал тебе «отдай», — ответил Пилат. «Я сказал «покажи».» Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые строчки, и Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем по строчкам. Ему удалось все-таки разобрать, что записанное представляет собою не связанную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочел. Смерти нет. Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты. Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал. Мы увидим чистую реку воды жизни. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл.